Братья и сестры, я поглядываю на часы, время торопит нас, и словом поделюсь к молитве перед вечерей, словом небольшим. Место Писания я прочту несколько стихов из послания к Евреям, 3 глава, сначала буду читать. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника, первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей, во всем доме Его, ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его». Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец наших, простите, сердец ваших, как во время ропота, в день искушения, в пустыне, где искушали меня отцы ваши и испытывали меня, и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Вот до этого места. Братья и сестры, тему слова, которым я хочу поделиться, хочу обозначить так, что наше отношение к Иисусу Христу и к Его Слову, даже больше мысль, к Его гласу, наше отношение. Вот первое слово говорил Вениамин Михайлович, это тоже наше отношение к Иисусу Христу. Когда, к примеру, человек там, неверующий, не познавший Бога, ставит его ни во что одно положение. А когда я вкусил, познал, как ты благ, Господи, и его ставлю ни во что, это совсем другая ситуация. У нас у каждого из присутствующих эта опасность есть. Есть эта опасность. Мы слышали слово о свете. И тоже, насколько он важен, свет. Братья и сестры, я тоже хочу подчеркнуть в своем слове к молитве наше отношение ко Христу и к Его Слову. От этого зависит все. И сегодняшняя наша жизнь... Может, отсюда болячки, может, сердце часто бьется, давление повышается, может, гипертонией страдает, может быть, нервы перенапрягаются, отсюда прилипает онкология. Почему? Наше отношение ко Христу. Братья и сестры, если только буду говорить о телесном нашем положении, то это слишком будет бедновато. От нашего положения сегодня зависит наше духовное состояние и наша вечность. И вечность. Вот в прочитанном месте Писания, здесь вот тоже написано, это история. История, братья и сестры. И я хочу сказать, история горькая, весьма горькая. Это наших с вами собратьев и сестер историю описывает Дух Святой. И на эту историю хотелось бы, а уж мы на них весьма похожи. Весьма. Особенно мы с вами, потому что достигли последнего времени. Вот первое, на что хочу обратить внимание – здесь вот, как бы главный текст. Почему, как Дух Святой говорит, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. В этой же главе еще раз говорится, не ожесточите сердец ваших. Услышите? Вот только бы не это. Ладно, другая будет проблема, только бы не это, братья и сестры. И еще один стих в этой же главе. Я читал, и в следующей главе написано, Бог, прямо ну как-то заботясь о нас, говорит, вот только бы не вот это. Уж там раскричался, рассердился, взорвался там очень крепко. Плохо, крайне плохо. Но вот только бы не так. Как? Только бы не ожесточить сердце. И вот здесь написано, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших. Друзья, Бог говорит по-разному. Мы с вами, читающие Библию, знаем, я перечислю несколько, но, допустим, помните одному человеку, детки, и вы вспоминайте, кисть на стене появилась, и ему говорил Бог через кисть. Там несколько слов было. Это говорил Бог. Бог говорил одному человеку, ну-ка вспомните, из горящего куста. И так было. Бог говорил голосом, Савл, Савл, что ты меня гонишь? Бог так говорил. Друзья, Бог говорил одному человеку через ослицу. Даже не через осла, через ослицу. Говорил Бог. И одному человеку. Бог говорит во сне. Бог говорит через Библию. И главная моя мысль, Бог говорит, написано, говорил через пророков. Через, это тоже Бог говорит. Вот, ну, к примеру, через пророков как? Ветхозаветних, новозаветних пророков. Бог и сегодня говорит этим же методом. Вот помните такой случай? Один из уже новозаветних людей, Бог говорил, никто другой, как Бог говорил, говорит, вы от святого и праведного отреклись. Это ваша такова сущность. Бог говорил устами этого мужа вот к тем евреям. И написано, друзья, в результате того, что говорил Бог устами Петра, написано, что слыша это, дошло до ушей, дошло до сердца, написано, что умилились сердцами своими от того, что Бог говорил. А потом результат. Мужи и братья, может, так вот подразвели руками и говорят, ну а выход-то есть из этой ситуации? Уж очень много натворили причуд перед Богом. Есть выход или нет? И Петр говорит, кайтесь, есть выход. И 3000 покаялись, потому что Бог говорил. Друзья, апостол Павел пишет в одном послании, посетил церковь, проповедовал, может, не за такой кафедрой, может, там стол был, может, там ничего не было. Он посетил церковь, словом поделился и уехал. Пишет им письмо через какое-то время и говорит, вот как вспомню про вас, непрестанно дух благодарности Богу. Знаете за что? Только за то, что когда я у вас был и говорил, я заметил, что вы приняли это слово не как слово человеческое, а как слово Божие. Бог говорил устами Павла. И Павел радовался этому, и Бога благодарил. Братья и сестры, это отношение людей к гласу Божьему, к Его Слову. Было такое отношение, когда люди слышали Слово Божие и говорили – послушаем, что скажет этот суеслов. Вот такая квалификация слушателя к гласу Божьему. Суеслов. Чуть-чуть послушаем. Братья и сестры, было такое отношение, когда люди говорили об этом, речь пошла о воскресении мертвых, была проповедь, звучала, и люди, какая была реакция, люди говорили, Об этом тебя послушаем в другое время. Настолько дешевая проповедь, неуместная, простоватая проповедь, она нам не нужна. В другое время послушаем. Вот так они принизили. Такое отношение к Слову Божьему. Братья и сестры, еще в качестве примера хочу привести. Сам Иисус Христос говорил Израилю такие слова. «Сколько раз я вас хотел собрать, как птичка птенцов под крылья, согреть, обласкать, но вы не захотели. Отношение к Богу и к Его Слову. Братья и сестры, я привел и положительные, и отрицательные примеры. Почему я эти примеры привел? Потому что, друзья, мы уж слишком на них похожи. Уж слишком. В нашей церкви на сегодняшний день, друзья дорогие, я не иначе хочу сказать, знаете что, вот я замечаю действие Божьей благодати. Замечаю. И это не громкие слова, слушатели дорогие, дети, кто меня слышит, это не громкие слова. Но если открыто сказать по теме проповеди, это говорит Бог. И когда Бог говорит, какой результат? Разный абсолютно результат. Вот положительный какой бывает. Когда, допустим, я сам иногда сижу, слушаю, проповедующий говорит, и гляжу вот, ну, на ваши лица вижу. Не всех я вижу, кого-то подаль, кто-то подальше сижу. Слышу, что вот эта проповедь, глаз Божий, человека умиляет, человеку мило на сердце, радуется и Богу. Это результат, это внутреннее отношение к Слову. Братья и сестры, Слово утешает. Утешает особенно, я обратил внимание, как оно действие производит. Знаете, как вот, когда звучит, вот как только подходит брат к какой-то теме утешительной, и сразу же, кто в скорбях, сразу раз так вот так голову повыше, и очень внимательно слушает, и радуется этому слову, почему она утешает. Это действие Божьей благодати, его глаз. Братья и сестры, слово его ободряет. Мы устаем, духовно устаем, от мира, от этого злого, жестокого устаем. Оно нас ободряет. Слово Божье, не переведу, одним только словом скажу, оно ласкает нас. Братья и сестры, самых пожилых, ребеночка пожалеешь чуть-чуть, проведешь там по головке, ему приятно от этой ласки. И нас пожилых уже, Слово ласкает. Братья и сестры, оно согревает. Слово Божие судит помышления и намерения сердечные. Так действует Слово. Братья и сестры, оно назидает, наставляет, учит, вразумляет. Вот наряду с этим, друзья, как бы главная мысль к молитве по этому тексту, что я прочитал, что иногда, вот когда звучит слово, двояко действует. Кто-то во время одной и той же проповеди сидит и Бога благодарит. И говорит, Господи, ко мне это слово. Я принимаю решение, или каяться буду, или исповедоваться буду, или пойду дома, там с кем-то напряжение, я буду прощения просить. Кто-то сразу принимает решение, слыша глаз Божий, а кто-то и, к сожалению, ожесточается во время гласа Божьего. Вот автор этого послания говорит, когда услышите глас Божий, если б не ожесточили сердце вашего, только бы не вот это. Это самая, кажется, последняя стадия, когда сердце жестокое. Там, внутри, внешне я сдержан, нормальный христианин, можно аттестовать на 5 или чуть ли не на 6. А внутри там жестоко. Господи, вот это не для меня. Это я отторгаю для брата, для сестры, кому угодно, только не для меня. Братья и сестры, если услышите глас Божий, не ожесточите сердец, как было во время ропота. Это уже в истории было не раз, а может тысячи раз. Я вот так думаю, друзья, когда говорю об этом, почему вот так бывает? Разное действие, разные отношения. И здесь вот в 10 стихе написано, смотрите. «Посему я вознегодовал на онный род». Вот на этот род ропотников с жестоким сердцем в адрес Бога, ни Моисея, ни Аарона, ни всех святых, Если они говорили против этих вот помазанных Божьих, они говорили против Бога, мы с тобой не согласны. Что-то ты не досмотрел, что-то ты не додумал, Господи, что-то мелковато ты обсудил. Вот с этими людьми, когда мы дело имеем. Это был в адрес Бога ропот. И вот смотрите. «Я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих». Братья и сестры, вот здесь диагноз всех этих проблем. Их два здесь, я на один хочу обратить внимание. Бог говорит, непрестанно заблуждают сердцем. И вот здесь как бы мысль у меня главная. Братья и сестры, знаете как? Если мое сердце, которое там у меня внутри, я не имею в виду, которое кровь качает, это мой дух внутри, внутренний. Если мое сердце заблудилось по стандартам Божьим, Бог дает такую аттестацию, ноги мои, братья и сестры, зайдут куда хочешь, и тело занесут и в ресторан, и в бар, и в кинотеатр, и в тира. Куда хочешь занесут. Стоит заблудиться сердцу, ноги бродить будут по этому миру и налево, и направо. Братья и сестры, если ноги, если сердце, тут написано, непрестанно заблуждают сердцем. Если сердце заблудилось, глаза будут бродячие по всему запретному. Почему? Сердце заблудилось. Глаза – это только сигнализатор. Это только что моя, может, голова уразумела, куда ж ты зашел со своим сердцем. Братья и сестры, если заблудилось сердце, мысли будут бродить, похотливые мысли будут, вожделенные будут мысли. Мысли грязные – это сигнализатор тому, что сердце заблудилось. И уши будут слушать скверну, и руки будут, простите, не знаю, как она называется на компьютере, досточка, где клавиши все эти нажимать будешь как раз те клавиши, которые вызывать будут на экране всякую скверну. И смотреть будешь, рука будет нажимать тогда грязь, когда заблудилось сердце. Если не заблудилось сердце, никогда она не нажмет эту скверную клавишу. Никогда, друзья. Братья и сестры, и одежда, и прическа, и характер, и поведение, и уклад всей жизни будет подчеркивать тогда, когда заблудилось сердце. Это трагедия. Вот почему и написано, я вознегодовал и сказал Бог, говорит, непрестанно заблуждаются сердцем, непрестанно. А вот показатель. Что же делать в этой ситуации, братья и сестры, что делать? Вот здесь автор послания пишет в первом стихе, уразумейте посланника и первосвященника Иисуса Христа, поймите его. Он умоляет, дело, если плохо, если ты видишь, если ты слышишь, если ты себе что-то дозволяешь, то, чего дозволять нельзя. Кафедра с этого места четко звучит, межа между миром и церковью, очень четко. И за помыслы, и за взгляды, и за внешность, и за все звучит. И в нашем братстве, и в нашей церкви очень четко звучит. И если ты позволяешь себе что-то, то, чего не дозволено, это значит, сердцем непорядка заблудилось. Теперь что? Уразумейте. Поймите же, братья и сестры. Иногда я с сыночком своим сяду и разговариваю. Говорю. Ну, ты хоть пойми меня, я ж твой папа. Ну, мы ж тебя родили. Ну, пойми. Ну, не понимаешь, как-то языка не хватает, слов, лексикона не хватает, ничего. Ни седина там, ни внешность, ничего. Ну, хоть пойми ты умом, уразумей, что надо так поступать. Братья и сестры, я думаю, что у Бога с нами. Нередко бывают такие разговоры. Звучит глас или надо покаяться? Или надо исповедоваться. Или надо смириться под крепкую. Ну, надо что-то делать, звучит. И если сердце вместо того, чтобы смиряться, ожесточается, это трагедия. Последняя мысль, друзья, вот смотрите, здесь написано ниже стихом, 13. «Но наставляйте друг друга каждый день, братья и сестры, не только в воскресенье, в среду или в... Каждый день наставляйте». Слово «наставлять», «наставничество» – это говорит о том, что мы все с вами в этой пустыне имеем способность сбиваться с узкого пути. Имеем. И вот автор послания пишет: «Да коль есть надежда, каждый день занимайтесь вот этим наставничеством». И дальше написано: «Да коли можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Обольстившись грехом. Здесь вот как бы последняя мысль. Знаете, какая мысль, братья и сестры? Обольстился грехом, прилепился, влюбился, врос в грех. Он мне нравится, все. А вы говорите, что это грех? Братья и сестры, когда грех нравится, нравится любой грех, когда квалифицирует Дух Святой Писание, что это грех, а он мне нравится, я прилепился к этому греху, тогда же знаете, что происходит? Написано: обольстившись грехом, ожесточился. Человек приходит к ожесточению, непонимание, злоба, жестокость. Вы что говорите? Это не грех, он мне нравится, я это люблю. И все тогда. Поэтому... Что тогда Писание говорит? Услышите глаз Божий, услышите. Может быть, уже оглохли, может, со слухом не все благополучно. Бог все равно скажет: но не ожесточите сердец. Знайте, что это самое последнее слово за Господом. Он говорит слово. А уж если Он говорит, к этому надо серьезно отнестись. Дорогая церковь, плохо будет, если мы себя можем настроить или обольщать чем? Обольщать тем, что будет еще один глаз, крайний глаз, нежеланный. Никому из присутствующих я этого не посоветую услышать. И свою собственную душу берегу, от какого гласа прозвучит Божий глаз. И тогда его уже, так сказать, ну, относиться к нему придется посерьезно, когда он скажет: отойдите от меня, проклятые, в огонь, уготованный для дьявола и ангелов его. Уже никто не спросится: может, договоримся, может, купим друг друга, положение себе купим, сделку какую-то проделаем. Я хочу, Господи, в Царство Небесное. Вот это последнее слово за ним: отойдите от меня, я вас не знаю. Не хотели меня знать и слушать, а теперь вы от меня отойдите. Братья и сестры, поэтому я с одной стороны хочу сказать, я радуюсь, что и в нашей церкви это, друзья, не возвышено, это возвышено, но не натянуто звучит его глаз, Божий глаз. И очень рад, что этот глаз и умиляет, и к покаянию зовет. Мы свидетели, люди выходят каяться. Мы свидетели. Это хорошо, друзья. Но я очень переживаю, когда этот глаз звучит, а кто-то сидит и в тайниках души ожесточает свое. Это не для меня. Все. Это закрытое сердце, закупоренное, может, на 7 запоров. Чтобы этого не случилось, я вас попрошу, друзья дорогие, сейчас мы с вами будем вечерю совершать. Это таинство, которое тоже испытывает наши сердца. И если где-то случилось, что сердце окаменилось, в жестоким стало, друзья милые, воздержитесь от участия в заповеди. Или уже хотя бы, может, иногда мужества не хватает в церкви нашей сказать: Господи, у меня такое сердце, от которого я сам страдаю. Не хватает мужества, хотя это красиво, Бог хочет слышать этого голоса. Но если не хватает мужества, скажи ты в тайниках души: Господи, поправь меня, людей не слушаю. Поправь, поговори со мной, может, мне больно будет, может, ты строго поговоришь, но я хочу на небо, я не хочу в ад. разговаривай со мною. Любою ценою говори, только я хочу на небо, братья и сестры. Поэтому давайте мы сейчас с вами в кратких молитвах, на наших коленях, перед участием в вечере, помолимся и поблагодарим. А если надо попросить прощения, попросим прощения. Аминь.